Возлюбленные Господом братья и сестры, слава Богу, что великий Бог продолжает служение свое, которое Он начал в этой поместной церкви по части освящения. Слава Богу, что Он усматривает наше хождение перед Ним и хочет где-то поправить, где-то изменить наше хождение, где не так, Он пополняет, Он научает, где-то обличает нас, где-то нас и радует, и утешает. Слава Богу, что Господь настолько любит нас, вечной любовью возлюбил и большую цену уплатил за нас, погибающих грешников, жизнь отдавал за нас, чтобы нам подарить жизнь. Что же сегодня хочет Господь нам сказать из Слова Своего? Мы прочитаем с вами послание к Колоссянам, 1 глава, 10 стих. «Чтобы поступали достойно Бога, во всем угождая Ему, принося плод во всяком деле благом и возрастая в познании Бога». Вчера мы напоминали с вами также и Слово Божье, вот как всезнающий Бог, Он нам открывался, как всезнающий, и мы слушали Слово, и удивляемся, что действительно, Господи, Ты всезнающий Бог, что для человека это не под силу, нет, не знает так человек, как знает Господь. И ныне вот Господь вновь нам напоминает, чтобы мы возрастали в познании Бога. Как и вчера напоминали, что Бога можно рассматривать с разных сторон, с разных. Всезнающий, всевидящий, творец видимых и невидимых миров, человеколюбивый, долготерпеливый, многомилостивый, и со всех сторон можно рассматривать Бога. А сегодня Господь положил на сердце, чтобы обратить внимание, Господь наш повелитель, повелитель наш Бог. И вот мы читаем в Священном Писании такие слова. Это записано в 32-м псалме. 9 стих. «Ибо Он сказал, и сделалось, Он повелел, и явилось». Вот, повелел, и явилось. Да. И вот насколько дивное повеление нашего Господа. В 18-м псалме, в 9-м стихе записаны такие слова. «Повеления Господа праведны». В 118-м псалме, в 4-м стихе. «Ты заповедал повеления Твои хранить твердо». В 118-м, 69-й стих. «Я же всем сердцем буду хранить повеления Твои». 118, 104 стих. «Повелениями Твоими я вразумлен». И в 118, 128 стих. «Все повеления Твои все признаю справедливыми». Вот сколько есть различных повелений от Господа, и все они справедливые повеления. Теперь обратим внимание на Слово Божье, а где Господь и кому давал повеление? Третья книга Царств, 17 глава. «И сказал Илья Фесвитянин из жителей Галаадских Ахаву, жив Господь Бог Израилев, пред которым я стою. В сии годы не будет ни росы, ни дождя, разве только по моему слову. И было к нему слово Господне: «Пойди отсюда и обратись на восток, и скройся у потока Харафа, что против Иордана. Из этого потока ты будешь пить, а воронам я повелел кормить тебя там». Слышите, братья и сестры? Вот человеку Ильи говорит: ты иди вот к потоку Хараф, ты там будешь пить из этого потока, а воронам я повелел кормить тебя там. Вот как можно им повелеть, воронам, сказать, что вот там у потока человек сидит, и вы ему туда носите пищу? И читаем: «И пошел он и сделал по слову Господню, пошел и остался у потока Харафа, что против Иордана. И вороны приносили ему хлеб и мясо поутру, и хлеб и мясо по вечеру, а из потока он пил». Разве это не дивно, братья и сестры? Ну как же так? Как же так? Кому же ты? Кому ты велишь? Кто меня там найдет у потока Харафа? А вот я там воронам повелел, и они тебя кормить будут. Не знаю уж, как у него уложилось в сердце, скажет: вон кормилиц-те каких мне нашел Господь, воронов. Они тебя кормить будут. Ну, наверное, и сидит, и ждет. И утром они ему несут и хлебушка, и мясо. Где он взял? И кто он? Вор. Вор он. Ворон. Где-то взял, да? Где-то взял. И принес. Принес, кушай. А вечером еще принесет. Да. Великий Господь нашел таких кормилец. Но Бог повелитель, я повелел. И как они исполняют? В точности исполняют повеление Господне. По прошествии некоторого времени этот поток высох, ибо не было дождя на землю. И было к нему слово Господне: «Встань и пойди в Сарепту Сидонскую и оставайся там. Я повелел там женщине-вдове кормить тебя». Значит, у воронов кончается этот труд. «Я там женщине вот повелел, вдове, кормить тебя». Да. «И встал он и пошел в Сарепту. И когда пришел к воротам города, вот там женщина-вдова собирает дрова. И подозвал он ее и сказал: дай мне немного воды в сосуде напиться. И пошла она, чтобы взять. А он закричал вслед ей и сказал: возьми для меня и кусок хлеба в руки свои. Она сказала: жив Господь Бог твой, у меня ничего нет печеного, а только есть горсть муки в катке и немного масла в кувшине. И вот я наберу полено два дров и пойду приготовлю это для себя и для сына моего. Съедим это и умрем. И сказал ей Илья: не бойся, пойди сделай, что ты сказала, но прежде из этого сделай небольшой опреснок для меня и принеси мне, а для себя и для своего сына сделаешь после». Вот она глядит, наверное, что за человек пришел. Но повеление-то она уже, он повелел ей. Да. Ну и Илья-то смотрит, вот куда послал Господь кормиться-то. Одна горсть муки там и масла немножко. А Господь вот повелел: иди. Ибо так говорит Господь, Бог Израилев, мука в катке не истощится, и масло в кувшине не убудет до того дня, когда Господь даст дождь на землю. И пошла она, и сделала так, как сказал Илья. И кормилась она и он, и дом ее несколько времени. Мука в катке не истощалась, и масло в кувшине не убывало, по слову Господа, который он изрек через Илью. Заметьте, братья и сестры, по повелению Бога он повелитель. Не только там вдова питает его, кормит. И мука-то по повелению тут тоже слушает, да? И не убывает. И масло не убывает. Вот так повелел Господь. Так дал указание, и так оно совершается. Великий Бог наш. Также вот все мы с вами читали про Иону, когда Господь послал его проповедовать в Ниневию, а он не захотел туда идти и направился в Фарсис. Во внутрь корабля там зашел и уснул. И там Господь воздвиг бурю. И когда буря бушевала, стали узнавать, почему, что это. Ну, в конце узнали, что Иона бежит от лица Господня. И он такое дает им наставление. Тогда он сказал им: «Возьмите меня и бросьте меня в море, и море утихнет для вас, ибо я знаю, что ради меня постигла вас эта великая буря. Возьмите меня и бросьте в море». И вот заметьте, как наблюдает Господь, повелитель, как он наблюдает. И знает, вот что происходит там на этом корабле. Вот что из одного человека буря воздвигнута. Из одного человека. И тогда Господь смотрит, сейчас будут бросать его в море. В бушующее море бросят, ну что там, погибать больше ничего. И Господь что делает? Большому киту повелевает. Это записано Иона 2 глава. «И повелел Господь большому киту поглотить Иону, и был он в чреве этого кита 3 дня и 3 ночи». То воронам дает повеление, то вдове, а то вот киту. Ну как с ним договориться, с китом? Но какой язык применить к хиту? Вот. И дать ему повеление. И вот Господь дает ему повеление. Вот. И повелел Господь большому киту поглотить Иону. Повелел. И он выполняет это. Бросают, и он его берет и поглотил его. А потом в конце этой главы читаем: «И сказал Господь киту, и он изверг его Иону на сушу». Опять повеление дает: а теперь ты его вот на сушу вынеси. И он выполняет это, все сделал. Господь повелитель, Господь наш повелитель. Читаем еще одно место Священного Писания, Евангелие от Марка, 1 глава, с 21 стиха. «И приходит в Капернаум, и вскоре в субботу вошел он в синагогу и учил. И дивились его учению, ибо он учил их, как власть имеющий, а не как книжники. В синагоге их был человек, одержимый духом нечистым, и вскричал: «Оставь! Что тебе до нас, Иисус Назарянин? Ты пришел погубить нас? Знаю тебя, кто ты, святый Божий. Но Иисус запретил ему, говоря: «Замолчи и выйди из него». Тогда дух нечистый, сотрясший его, и, вскричав громким голосом, вышел из него. И все ужаснулись, так что друг друга спрашивали: «Что это? Что это за новые учения, что он и духам нечистым повелевается властью, и они повинуются ему?» Духам нечистым повелевает, и они повинуются ему. Он как власть имеющий, как победитель. И вот какие дивные повеления нашего любящего Господа, которые он совершает, наш Господь. Теперь еще вот читаем такое место Писания. Это от Марка 4 глава, с 35 стиха. «Вечером того дня сказал им: переправимся на ту сторону. И они, отпустивши народ, взяли его с собою, как он был в лодке. С ним были и другие лодки. И поднялась великая буря, волны били в лодку, так что она уже наполнялась водою. А он спал на корме, на возглавии. Его будят и говорят ему: «Учитель, неужели тебе нужды нет, что мы погибаем?» И, встав, он запретил ветру и сказал морю: «Умолкни, перестань». И ветер утих, и сделалась великая тишина. И сказал им: «Что вы так боязливы, как у вас нет веры?» И убоялись страхом великим, и говорили между собою: «Кто же это, что и ветер, и море повинуются ему?» Интересно, братья и сестры, буря, волны такие, это не то, что в стакане или в кружке вот воду шевелить. Там поднимаются такие волны, громадины такие, и уже ладью наполняют водой. И он встает и говорит: «Умолкни, перестань». И сделалась великая тишина. Вот повелитель какой! И ветер, и море повинуются ему. Все повинуются Господу. Дорогие друзья, он повелевает не только человеку там движущему что-то сделать. Он такой повелитель, что вот человек лежит мертвый, умер, и он ему дает свои повеления. У Иаира дочь умерла, и он зашел. Вот говорит: она не умерла, спит. Там засмеялись, смеющихся удалил. Подходит к ней и говорит: «Девица, тебе говорю, встань». И она встает. Вот такое повеление дает: «Встань». И она встает. Если сына Наинской вдовы несут, из города уже хоронят, и он подошел, остановил шествие. Это подошел повелитель и говорит: «Юноша, тебе говорю, встань». Он встает. И если Лазарь четверо суток лежал уже во гробе, и с ним он может разговаривать, этот повелитель, наш Господь: «Лазарь, иди вон», и он выходит. Поэтому, дорогие друзья, и написано также ко всем людям: оставляя времена неведения, Бог повелевает нам, что сделать? Всем повсюду покаяться. Это слова повелителя. Посмотрите, как на это обращают внимание люди. Как небрежно относятся к этому повелению. Не спешат покаяться, не торопится примириться с Создателем Вселенной, с чудным повелителем, чтобы иметь мир, не торопится. Но это повеление есть. Поэтому, дорогие братья и сестры, а сколько еще Господь будет продолжать давать свои повеления, как много Он повелений давать будет. По повелению Его солнце восходит, Он повелевает солнцу светить над злыми и добрыми. По повелению Его и дождь бывает, и снег, и град, и все по повелению нашего Господа. Мы знаем, что на протяжении многих веков люди умирают и лежат там во гробах, в прахе, все там распадается. И что так останется? Нет, братья и сестры. Придет время, когда Господь подаст глаз свой и к ним, к кому, как мы вот считаем такие слова. «Не дивитесь всему, ибо наступает время, в которое все находящиеся в гробах услышат глас Сына Божий». Находящиеся в гробах услышат глас Сына Божия. Это записано Иоанна 5 глава, 28 стих. «И услышат глас Сына Божия, и изыдут, творившие добро в воскресенье жизни, а делавшие зло в воскресенье осуждения». Такое будет повеление, что все встанут. И мы познаем нашего Господа. А как же это? Как повелеть тем вставать, которые там сколько времени находились, и там один прах? Как дать им повеление? Но будет это повеление и к тем людям, которые уже давно отошедшие. Поэтому, дорогие друзья, и как написано, и море отдало мертвых, да? Умирал на корабле, колосники привязывали к ногам и бросали в воду. И там рыбы съедали их, а этих рыб тоже съели другие рыбы. И на протяжении всех веков. А как же теперь оттуда их взять? И по повелению Бога все восстановится. Великий Бог, повелитель. Он нам повелевает, как нужно проводить эту жизнь земную. И дает такое повеление: плодитесь и размножайтесь и наполняйте землю. Это повеление Господа. И бывает такое, к сожалению, что не слушают этого повеления, не хотят рождать, убивают деток собственных. Страшное состояние. И особенно в наши дни, что такое творится в сердцах тех, которые, казалось бы, говорят, что они верующие. Но мы смотрим, что происходит. Что происходит? Отвергают повеление Господа и совершают зло пред очами Его. Да сохранил бы Господь каждую душу. Господь продолжает святое служение освящения, чтобы нас вводить в должное состояние. Он повелевает и в семейной жизни, как нужно жить друг с другом, мужу с женой. Он повелевает. И когда нарушают эти повеления, там тяжело жить в семье. А как только начинают слушать повелителя, как он повелевает, жизнь становится радостной в семье, радуется души, благодарят Бога. О, чудный повелитель! Чудный повелитель наш Господь. По повелению Его земля дрожит, камни сыпятся, завеса разрывается по повелению нашего Господа. Горы дрожат, горы трясутся от гласа повелителя. Слава Богу! Братья и сестры, что мы услышали повеление Его, когда Он сказал: «Придите ко Мне, все труждающие, обремененные, я успокою вас. Ко мне придите, такое повеление. И кто спешит исполнить это повеление, спешит к Господу, склоняет свои колени, сердце свое и в слезах умоляет Бога: «Прости меня, Творец мой, прости меня». И получает то, что необходимо, и радостью наполняется сердце его. Итак, дорогие друзья, где мы с вами нарушали повеление нашего Господа, мы можем сказать: «Прости нас, Господь, прости нас за все». И попросить у Господа благословения: «Господи, помоги исполнять все повеления Твои, чтобы имя Твое через нас прославлялось, через наши немощи». Итак, мы сейчас будем молиться нашему Господу, повелителю. И вот Он повелел и там, в России, братьям нашим вышестоящим, и говорят: «Поезжайте в Днепропетровск». Кто это им повелел, братья и сестры? Это Господне повеление, это Его забота. И Он это совершает, чтобы народу Божию и в Днепропетровской церкви подарить мир, радость, праздник подарить, чтобы в этом празднике прославилось Его великое и вечно благословенное имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.